Я еще совсем недавно говорил, мы их дожмем, есть основания полагать, что мы их добьем. Если в трубах нету газа, в них идет отряд спецназа. Если тихо, знаем мы, в трубах движутся штурмы. Только глупый не поймет этот хитрый поворот. Мы зайдем к врагу из тыла, проскользнем. Не нужно мыло. Эх, труба меня зовет, парни, двигаю вперед. Эх, труба моя, труба. Я жила бойца судьба. Газы нюхаем, терпим, в ту кругу попасть хотим. Скоро станет веселей. Я на бульхе, ой, твоя бильдина, твоя за ней на бульхе.